неразрешенные вопросы. Как писал Зигмунд Фрейд, когда сон, очевидно, нелеп и содержит очевидное противоречие, это происходит преднамеренно. Своим с виду небрежным отношением ко всем логическим требованиям сновидение указывает на какую-то скрытую мысль. Нелепость сновидения означает противоречие, насмешку и издевку в скрытых мыслях. Несмотря на плохую мыслительную способность, мы сразу нашли тропинку, по которой поднимались вчера к пещере. Вскоре показалась площадка, где стояло несколько машин, в том числе и джип мистера Джолуэта. «Поедем проветримся», — пояснил новому охраннику Стефан. Педро для убедительности потряс бутылкой виски. Охранник, понимающе улыбнулся и протянул ключи от машины мистера Джолуэта. «Это все слишком просто, что-то меня это настораживает», — забормотал Стефан, усевшись за руль. «Странно, и погони нет», — продолжил Соломон, когда машина покатилась вниз. «Глядите, накаркаете», — предостерег я. «Какие все же милые и замечательные люди», — вдруг заявил Педро. «Может, зря мы сбежали?» «Нет, не просто сбежали», — поправил я. «А подло! Обманули добрых охранников, не попрощались ни с кем, даже с прекрасными жрицами, не расплатились за ужин, сперли бутылку виски и вдобавок угнали машину добряка Джолуэта. Не будь меня, этот добряк уже зомбировал бы вас», — стоял на своем Стефан. «А вот, кажется, и долгожданная погоня», — с оттенком торжества добавил он. «Вертолет выслали». Действительно, с высоты явственно слышался гул вертолета. «Идет на снижение», — определил Соломон. «Завис над нами. Высота футов 70». «Все ясно. Сейчас снайпера поймают нас в прицел», — процедил сквозь зубы Стефан. Мы затихли, ожидая первой дырки в крыше автомобиля. Но выстрела почему-то не было. «Долго прицеливаются». «Может, плохие стрелки?» — предположил Педро. «Вертолет прямо над нами, и с такого расстояния и последний Мазила попадет», — ответил я. «Тихо!» — вдруг рявкнул Соломон. «Кажется, улетает». «Или делает новый заход для удобной атаки», — произнес Стефан. «Да не нужен вертолету новый заход. Это ж тебе не самолет», — пояснил Соломон. Гул из Поднебесья становился все тише и тише, пока не смолк вовсе. «Никому мы не нужны, и вовсе не нас искал вертолет», — с нотками разочарования произнес Педро. «А ты уверен, что кудрявая девица не разыграла тебя?» — спросил я у Стефана. На его лице расползлась победоносная улыбка. «Она меня нет, а я ее да». «Как это понять?» — спросил Педро. Улыбка на лице Стефана стала еще победоносней. «Я сделал вид, что тоже выболтал страшную тайну», — Стефан ткнул пальцем мне в плечо. «Тебя я назвал высокопоставленным агентом КГБ, а себя ЦРУ. А затем якобы проговорился, что вместе мы проводим широкомасштабную акцию по проверке или, если понадобится, уничтожению властителей сновидений». «А кто же мы с Соломоном?» — заинтересовался Педро. «Вы мои суперагенты», — ответил Стефан. Моя чаша терпения переполнилась. «Ты что, совсем обалдел? А если это властители работают на местные правоохранительные органы или на мексиканскую контрразведку? Давно не сидел, придурок? Местной баланды захотелось? Хохмач, балагур! Не накаляй обстановку», — примирительно ответил Стефан. «Видишь, пока все обошлось. Вот именно, пока». Тем временем мы заехали в какую-то деревню или городок. Остановились на многолюдной торговой площади. «Выходим», — предложил Стефан. «Машину оставим здесь, а то действительно обвинят в угоне». «А как же мы доберемся до шаловливой куропатки?» — спросил Педро. «Ну, наймем какой-нибудь транспорт». Лицо Стефана сделалось вдруг задумчивым, отстраненным. Напишу-ка я пару слов с извинениями Гарри Джолуоту и оставлю в машине, — добавил он, никому не обращаясь. Я с удивлением взглянул на приятеля. Откуда вдруг такое благородство? Мне даже показалось, что-то гамлетовское появилось в нем. Честное слово, дай ему сейчас в руки череп, уверен, он бы тут же произнес: «Бедный Йорик». Но вместо знаменитой театральной фразы Стефан вдруг спросил в раздумье: «А может, мы сволочи и подонки тоже?» — с грустью добавил Педро. «И твари перелетные!» — внес свою обличительную лепту Соломон. «А если властители сновидений на самом деле творят недоброе?» — попробовал я остановить волну самобичевания. «Что ж прикажешь нам делать?» — пожал плечами Стефан. — Доставать оружие и штурмовать пещеру? Заявить в полицию? Устроить пресс-конференцию? — А мне бы не хотелось появляться в полицейском управлении, — поспешно сказал Педро. Стефан странно взглянул на приятеля. — Ты когда-нибудь ябедничал в детстве? Никогда не писал доносы и анонимки? — Не понял. На что намекаешь? — насторожился Педро. Как добропорядочные, законопослушные граждане, мы должны проинформировать власти, — пояснил Стефан. Если нет криминала, властителям сновидений ничего не будет. Я окинул приятеля насмешливым взглядом. — Ну что ж, дерзай, иди в полицию. Стефан покачал головой. — Нам и впрямь появляться там нежелательно, а вот письмецо подленькое без подписи Педро напишет. «Почему я?» — возмутился Педро. «Да потому что ты один из нас можешь писать по-испански, хоть и с грамматическими ошибками. Наверняка твои каракули примут за очередной донос какого-нибудь местного стукача». Педро вначале ничего не ответил, огляделся по сторонам, перевел взгляд на меня, Стефана, Соломона. «Послушайте, а не сон ли это? Может, мы еще в плену чарующего мира?» Соломон сочувственно похлопал Педро по плечу. «Кто его знает, когда попадаешь в него и когда выходишь. Но ты все же возвращайся из чарующего мира на грешную землю».